«Простите, но я деньги получаю за работу». Турин выразительно взглянул на часы. «Вчера видел вас в вечерней передаче. Выглядите превосходно. Говорите недурственно о содержании», — Гуров пожал плечами. «Материал отбирайте сами, или этим делом он занимается режиссер? Вы лишь озвучиваете». Турин потупился, или мне показалось. «У вас отвратительная манера резко менять тему разговора», — Турин смотрел вызывающе. «Профессия», — Гуров удержал взгляд собеседника. «Вы во время работы тоже всегда спрашиваете и никогда не отвечаете?» Тележурналист вынул ключи из замка зажигания, стал поигрывать брелоком. Явно занервничал. «Кажется, я угадал», — решил Гуров. «Парень Северину решил мне что-то передать. Теперь раскаивается, не знает, на чьей я стороне. Если он ведет на свой страх и риск журналистское расследование». «Некто решил использовать телезвезду и открылся, прощупывая парня. Этот решил вести двойную игру. Все, мне надо ехать по своим делам». Турин вернул ключи на место, включил зажигание. «Это вряд ли. Сначала ты отвезешь меня назад, к моей машине. Со мной министры разговаривают на вы. Я не министр, обыкновенный мент. Ну давай, крути направо. Ты, Саша, как ты нормальные пацаны в детстве играл в казаки-разбойники? Хочу тебе напомнить, детство кончилось, а разбойники остались. Сегодня утром они видели Ирину, а ты с ней беседовал вчера вечером». Турин остановил машину так резко, что едущие позади взорвались возмущенными сигналами. «Двигай, Саша, могут морду набить. Я человек тренированный, а твое лицо — национальное достояние». Турин включил передачу. Мерседес легко уехал от преследователей. Через несколько минут остановился рядом с «Жигулями» Гуров. «Как убили? Почему? Кто?» Турин попытался схватить Гурова за лацкан пиджака, но сыщик перехватил протянутую руку, подвернул кисть. «Наехали КамАЗом в 9:20 утра. Дешевый наемник, сейчас он вряд ли жив. А почему, мы поймем, когда ты расскажешь, что конкретно сказал Ирине вчера вечер». «Вы уверены, Лев Иванович?» «Обязательно. Еще до нашей первой встречи один человек рассказывал мне о вас». «Кто, если не секрет?» «Пожилой мужчина. Сейчас пенсионер. Когда-то вы работали под его началом. Он просил меня не называть его имени. Говорил о вас только в превосходной степени. Что вы за всю свою долгую службу в органах? Ну, самый, просто нет слов. Я хотел сделать передачу о нем, но он отказался. Утверждаю, что говорит стоит только о Леве Гурове». Гуров рассмеялся, он понял. Турин встречался с Константином Константиновичем Турилиным, генералом на пенсии. Им Гуров проработал более 10 лет. Именно он всегда называл полковника Гурова Левой. «Хорошо, будем живы, мы с тобой сделаем передачу об этом генерале. Теперь рассказывай». «Я не договаривал, больше намекал. В конце сообразил, что Ирина просто не понимает меня. Я сорвался и, хватаясь, заявил, что никогда против президента не пойду, а господа на мне далеко не уедут. А если и уедут, то совсем не в ту сторону, в которую рассчитывают». «Ты большой молодец», — произнес Гуров таким тоном, что знающие полковника мгновенно бы поняли издевку и презрение. Но журналист принял похвалу за чистую монету, скромно потупился. «Может, и не стоило так прямолинейно? Что теперь воду толочь? Уж если решил довериться женщине, такие кандидатуры и тон выбрал правильный. Теперь мы имеем то, что имеем. Вы хотите сказать,